Я, должно быть, временно потерял разум, потому что не помню, что было со мной и что творилось вокруг. Помню только, что бежал и орал изо всех сил. Все перемешалось, и вдруг я оказался в гуще правительственного отряда, и все радостно хлопали меня по спине, как будто я только что забил решающий гол. Все выглядело так, как будто я насмерть перепугал макак, и они рванули когти туда, откуда пришли. Я положил дойло на землю, и подошедшие санитары склонились над ним. Командир отряда принялся трясти мне руку и говорить, что я отличный парень. Потом он спросил: «Гамп, а как, черт возьми, тебе это удалось?» Он стоял и ждал ответа, а я и сам не знал, как мне это удалось, и потому сказал: «Я хочу писать». И, не откладывая ни на секунду, тут же начал справлять свою нужду. Командир отряда как-то озадаченно и растерянно поглядел на меня, а потом, переведя взгляд на только что подошедшего сержанта Кранца, произнес: «Черт возьми, Гамп, ну-ка пойдем со мной», и отвел меня за дерево. Этим вечером ко мне в окоп нагрянул Бубба повидаться со мной и вместе поужинать сухим пайком. После еды я достал когда-то подаренную им губную гармошку, и мы сыграли несколько песен. Здесь, в джунглях, «О, Сюзанна» и «Дом на взгорье» звучали как-то странно и даже зловеще. Бубба достал из кармана коробочку с конфетами, присланными его мамой, леденцы и помадки, и мы съели по несколько штук. И, замечу вам, помадки пробудили во мне некие воспоминания о прошлом. Немного спустя пришел сержант Кранц и спросил, куда я дел 10-галлоновую канистру с питьевой водой. Я ответил, что бросил ее в джунглях, когда вытаскивал дойло и пулемет. Мне показалось, что сейчас он пошлет меня за канистрой, но он не послал, а только кивнул головой и сказал, что поскольку Дойл ранен, а Бонс убит, пулеметчиком придется быть мне. «А кто будет носить треногу и боезапас?» — поинтересовался я. Сержант Кранц сказал, что все это придется носить мне, потому что больше некому. И тут Бубба сказал, что он согласен таскать все это, если его переведут в наш батальон. Сержант Кранц на минуту задумался, а потом сказал, что это, пожалуй, возможно, поскольку остатков отряда не хватит даже для уборки сортира. Вот так и получилось, что мы с Бубой вновь оказались вместе. Дни и недели тянулись так медленно, что мне порой казалось, будто время пошло вспять. Подъем на один склон, спуск с другого. Иногда на склонах нас поджидали макаки, иногда нет. Сержанта Кранца все это только радовало, поскольку, по его словам, мы двигались в Соединенные Штаты. Он говорил, что мы направляемся из Вьетнама в Лаос, после чего через Китай и Россию доберемся до Северного полюса и по льду достигнем Аляски, куда прибудут наши мамы, чтобы забрать нас. Бубба призывал не обращать внимания на его бредни и называл его дураком. Жизненные привычки в джунглях примитивные, да и сама жизнь тоже. Нужду справляешь, где придется. Спишь на голой земле, как зверь, ешь из консервной банки. Умывание и баня давно забыты, одежда почти истлела. Каждую неделю я получал письма от мамы. Она писала, что дома все хорошо, а однажды сообщила, что без меня моя школа ни разу не выиграла футбольный чемпионат. Я, когда мог, отвечал: «Но что, собственно говоря, я мог написать, чтобы не вызвать у нее истерику и поток слез? Я писал, что здесь хорошо, что к нам хорошо относятся. Я написал письмо еще кое-кому, а именно Дженни Карен, послал его маме и попросил ее обратиться к родственникам Дженни, чтобы те переслали письмо, но никакого ответа так и не получил. У нас с Бубой тем временем возник четкий план относительно того, что мы будем делать, вернувшись из армии. После возвращения домой мы надумали купить судно и заняться ловлей креветок. Бубба жил раньше в Баия-Лабатри и всю свою жизнь занимался ловлей креветок. Он говорил, что попытается устроить нам кредит, который мы начнем возвращать, как только займемся промыслом, а кроме того, мы сможем на судне жить и заниматься чем-нибудь еще. Бубба все уже досконально обдумал. Какая часть улова пойдет на погашение кредита? Сколько придется тратить на горючее? Сколько на еду? сколько у нас останется на то, чтобы в свободное время покрутиться в злачных местах. Мысленно я уже видел, как стою за штурвалом судна или, что еще приятнее и соблазнительнее, сижу на корме и обжираюсь креветками. Но когда я поделился своими мечтами с Бубой, он заявил: —